Украшенный молитвенный зал в доме Авериных заполнялся слушателями. Дети с шумом занимали места на первой скамейке напротив усыпанной плодами полки. Бабушки пели праздничные гимны. Все дышало свежестью и торжеством. Золотистые лучи солнца играли бликами на стенах, ласкали спелые колосья пшеницы в высокой вазе, заливали комнату светом и делали ее еще наряднее. Разноцветные гирлянды осенних листьев, развешанные под потолком, тихо покачивались от легкого движения воздуха. Анита с Сашей на руках сидела около Оксаны и украдкой рассматривала комнату. Ее взгляд остановился на плакате «Жатва есть кончина века». Глядя на крупные красивые буквы, Анита невольно задумалась. Что это значит? Как можно праздник жатвы связать с концом света? От этих мыслей ее отвлек голос Володи. «Дорогие друзья, время уже начинать наше праздничное служение. Встанем для молитвы». Все поднялись. Володя обратился к Богу с просьбой благословить собрание и после молитвы предложил спеть гимн «Здесь и там поля белеют». Все собрание дружно запело. «Здесь и там поля белеют, глаз не видит им конца, ждут колосья золотые рук усердного жнеца. Вышли делатели, Боже, на созревшие поля, чтоб собрали все, что можно, пока жатва не прошла». «Как красиво они поют», — отметила про себя Анита. «Не только красиво, а как-то искренне, по-настоящему. Совсем не так, как в клубе. И слова такие хорошие. Никто не стесняется петь с бабушками». Анита заметила также, что Аверины отличались хорошим музыкальным слухом и сильным голосом. После пения к столу подошел Вадим. Открыв Библию, он неторопливо и выразительно прочитал тот самый текст, что висел на стене. «Жатва есть кончина века». Затем он положил Библию на стол и внимательно посмотрел на собравшихся. «Глаза, точно как у Оксанки, только большие», — подумала Анита. «Как они все-таки похожи! А нос у него другой, с горбинкой, как у отца, и волосы темнее». «Дорогие братья и сестры, дорогие друзья и все, кто пришел сегодня послушать Слово Божье, я сердечно поздравляю вас с праздником жатвы. Это большая милость от Господа, что мы можем собраться вместе и помолиться, поблагодарить Бога за обилие плодов, которыми Он благословил нас в этом году. Мы собрали урожай с полей и огородов, но, как только что было пропето, есть еще и другие поля, где урожай не убран и куда нам нужно идти трудиться, пока длится время благодати. Мы должны молиться, чтобы Господь выслал на эту ниву своих работников, и в то же время сами должны быть готовы повиноваться Ему и трудиться для Него, потому что времени осталось немного. Моя проповедь больше будет направлена к тем, кто сегодня впервые посетил наше собрание, кто еще не знаком с путем истины и чье сердце вместо радости наполняет печаль». Анита жадно ловила каждое слово. Сказанное так живо касалось ее сердца. «Я хочу поговорить об одной важной истине, которую должен знать каждый человек», — продолжал проповедник. Эту истину выразил Иисус Христос. «Жатва есть кончина века». «Не всегда мы будем так собираться. Не всегда будем отмечать праздники, радоваться обильному урожаю. Не вечно будет длиться время благодати. Библия говорит, что всему наступит конец. Будет однажды необычная жатва для каждого из нас, когда мы должны будем жать то, что сеяли в течение своей жизни, то, что сеем сейчас». Они